Общее замечание к системе основоположений. В высшей степени примечательно, что по одним лишь категориям мы не в состоянии усмотреть возможность какой-нибудь вещи, а всегда должны пользоваться созерцанием, чтобы по нему выяснять объективную реальность чистого рассудочного понятия. Возьмем, например, категории отношения. На основании лишь понятий вовсе нельзя усмотреть, каким образом, первое, нечто может существовать только как субъект, а не просто как определение других вещей, то есть быть субстанцией, или каким образом, второе, благодаря тому, что существует нечто одно, должно существовать нечто другое. Иными словами, каким образом нечто вообще может быть причиной, или, третье, каким образом, если существует несколько вещей, из существования остальных, и наоборот, так что имеет место общение между субстанциями. То же самое относится к другим категориям, например, каким образом вещь может быть однородной со многими другими вещами, то есть быть величиной и тому подобное. Итак, до тех пор, пока нет созерцания, неизвестно, мыслим ли мы посредством категорий какой-нибудь объект, и может ли им вообще быть присущ какой бы то ни было объект. Так подтверждается, что сами по себе категории вовсе не знания, а только формы мышления для того, чтобы из данных созерцаний порождать знания. Поэтому-то из одних лишь категорий нельзя построить ни одно синтетическое суждение. Например, в суждении «во всяком существовании есть субстанция», то есть нечто такое, что может существовать только как субъект, а не лишь как предикат, или «всякая вещь есть величина» и так далее, нет ничего, что могло бы помочь нам выйти за пределы данного понятия и связать с ним другое понятие. Поэтому никогда и не удавалось из одних лишь чистых рассудочных понятий доказать синтетическое положение, например, положение о том, что все случайно существующее имеет причину. Самое большее, чего можно было достигнуть, это доказать, что без отношения причинности мы бы вовсе не могли понять существование случайного, то есть не могли бы априори познать с помощью рассудка существование подобной вещи. Но из этого не следует, что отношение причинности есть также условие возможности самих вещей. Поэтому тот, кто снова обратится к нашему доказательству принципа причинности, заметит, что мы могли доказать его только в отношении объектов возможного опыта. Все, что происходит, всякое событие, предполагает причину. И при том мы могли доказать это положение не на основе одних лишь понятий, а только как принцип возможности опыта, стало быть, познание объекта, данного в эмпирическом созерцании. Никто, впрочем, не станет отрицать, что положение «все случайное должно иметь причину» для каждого становится очевидным на основании одних лишь понятий. Однако при этом понятие случайного берется уже в таком смысле, что оно содержит в себе не категорию модальности, как нечто такое, небытие, чего можно мыслить, а категорию отношения, как нечто такое, что может существовать лишь как следствие чего-то другого. И мы имеем здесь, конечно, тождественное суждение. То, что может существовать лишь как следствие, имеет причину. Действительно, когда нам нужно привести примеры случайного существования, мы всегда ссылаемся на изменения, а не на одну лишь возможность мыслить противоположное. Можно легко мыслить небытие материи, однако древние вовсе не выводили отсюда ее случайность. Но даже смена бытия или небытия того или иного данного состояния вещи, а в смене и состоит всякое изменение, не доказывает случайности этого состояния на основании действительности противоположного ему состояния. Например, на том основании, что покой противоположен движению, покой тела, следующий за движением, еще не доказывает случайности движения тела. В самом деле, эта противоположность здесь лишь логическая, а не реальная. Чтобы доказать случайность движения тела, необходимо было бы доказать не то, что тело после движения покоится, а то, что в предшествовавший момент было возможно, чтобы тело тогда вместо движения находилось в состоянии покоя. Ведь в два различных момента противоположное состояние вполне могут существовать рядом друг с другом. Изменение же есть событие, которое, как таковое, возможно только благодаря причине, и небытие которого, следовательно, само по себе возможно. Так мы познаем случайность из того, что нечто может существовать только как действие причины. Поэтому, если вещь признается случайной, то утверждение, что она имеет причину, есть аналитическое суждение. Но еще более примечательно то, что мы, дабы понять возможность вещи согласно категориям и, следовательно, доказать объективную реальность категорий, нуждаемся не просто в созерцаниях, а именно во внешних созерцаниях. Если, например, мы возьмем чистые понятия отношения, то мы найдем: первое, что, когда мы желаем дать соответствующее понятию субстанции нечто постоянное в созерцании и тем самым доказать объективную реальность этого понятия, нам требуется созерцание в пространстве материи, потому что лишь пространство определено постоянно, тогда как время и, стало быть, все, что находится во внутреннем чувстве, постоянно течет. Второе. Дабы представить изменение как созерцание, соответствующее понятию причинности, мы должны взять для примера движение как изменение в пространстве. Более того, только таким путем мы можем сделать для себя наглядными изменения, возможность которых не может быть понята никаким чистым рассудком. Изменение есть соединение противоречащие противоположных определений в существовании одной и той же вещи. Каким образом из данного состояния следует противоположное ему состояние той же самой вещи, это разум не только не может объяснить без примера, но не может даже понять без созерцания. Таким созерцанием служит созерцание движения точки в пространстве, чье пребывание в различных местах, как следствие противоположных определений, делает для нас наглядным изменение. Ведь для того, чтобы сделать мыслимыми для себя внутренние изменения, мы должны образно представлять себе время как форму внутреннего чувства посредством некоторой линии, а внутренние изменения посредством проведения этой линии, посредством движения. И, стало быть, последовательное существование нас самих в различных состояниях посредством внешнего созерцания. Истинная причина этого заключается в том, что даже для того, чтобы всякое изменение было воспринято как изменение, оно предполагает нечто постоянное в созерцании, а во внутреннем чувстве никакого постоянного созерцания нет. Наконец, категорию общности, если иметь в виду ее возможность, нельзя понять одним лишь разумом, и, следовательно, объективную реальность этого понятия нельзя усмотреть без созерцания, а именно без внешнего созерцания в пространстве. В самом деле, как мыслить себе возможность того, что если существует несколько субстанций, из существования одной из них может следовать нечто в существовании других, как действие, и наоборот, так как в одной из них существует нечто, то и в других должно существовать нечто такое, что не может быть понято из одного лишь их существования. Ведь именно это требуется для общности, а между тем, оно совершенно непонятно в вещах, которые, обладая субстанцией, полностью изолированы друг от друга. Именно поэтому Лейбниц, приписывая общность субстанциям мира только так, как их мыслит один лишь рассудок, был вынужден прибегнуть к божеству как посреднику, так как из одного лишь существования субстанции ему совершенно правильно казалось непонятной общих общность. Однако мы вполне можем сделать понятной для себя возможность общности субстанции как явлений, если представим их себе в пространстве, следовательно, во внешнем созерцании. В самом деле, пространство уже априори содержит в себе формальные внешние отношения как условия возможности реальных отношений. Стало быть, действия и противодействия, то есть общности. Точно так же нетрудно доказать, что возможность вещей как величин и, следовательно, объективная реальность категории количества также может быть показана только во внешнем созерцании и только при его помощи может быть затем применена и к внутреннему чувству. Однако во избежание многословия я должен предоставить самому читателю найти примеры, подтверждающие это. Все это замечание очень важно не только потому, что подтверждает изложенное выше опровержение идеализма, но и в еще большей степени потому, что когда пойдет речь о самопознании из одного лишь внутреннего сознания и об определении нашей природы без помощи эмпирических созерцаний, они укажут нам границы возможности такого познания. Последний вывод из всего этого раздела, следовательно, таков. Все основоположения чистого рассудка – суть не более как априорные принципы возможности опыта, и только к опыту относятся также и все априорные синтетические положения. Более того, сама возможность их основывается целиком на этом отношении к опыту.